Саела сидел тесно, прижимаясь к Джайросу. Для людей, если бы они случайно заглянули в комнатку отдыха мршанцев, это выглядело бы интимным общением брачных партнеров. Но возбуждение, охватившее сейчас двух особей мужского и мужского примпола, не имело ничего общего с сексом. «Неприятно, если ты ошибаешься, Саела. Принимаю твой упрек, Джайрос, но представь выгоды удачи». Джайрос издал хрипящий звук. Что бы ни сделали с плененными террористами правительницы территории, отдали бы их людям или использовали в своих политических играх, все равно двух отважных мршанских мужчин ожидали немалые почести. «Если ошибка, Саела...» «Мы сделаем все аккуратно, Джайрос». Мршанец-мужчина испытал легкую симпатию к Саеле. Возможно, если они возвысятся оба, он выберет его постоянным брачным напарником. «Я согласен с тобой». Джайрос легонько куснул Саелу за ухо. «Ты хитер и умен». Саела оскалился в улыбке, повел головой, освобождаясь от неуместной ласки. «Но они опасны, Джайрос. Помни». «Я помню это всегда». Джайрос снова куснул Саелу. На этот раз тот ответил низким одобрительным урчанием. «Мы будем свободны в выборе партнеров», — продолжил Джайрос. Из уст мужчины с положением на 3 ранга выше Саелы это было очень лестным обещанием. «Благодарю тебя, Джайрос». Саела провел рукой по стене, довольно удачно имитирующей утрамбованную землю дома Нары. «Я буду рад твоему вниманию». Пол покрыли коврами, если можно так назвать, сшитые в полотнище шкурки каких-то крошечных зверьков. Джассон и Кей лежали на них. Томми предпочел оставаться в полусидячей позе. Мршанский этикет был слишком сложен, чтобы он рискнул что-то сделать без намека со стороны Кея. Вино принесли в огромных стеклянных кувшинах. Искрящаяся синяя жидкость была теплой, и запах алкоголя плыл по комнате. Маленькие ломтики вяленого мяса на блюде, острые и пряные, служили закуской. «Я сам заквашивал это вино», — сказал Джассон. «Я верил, что однажды мой друг прилетит снова». Кей отхлебнул прямо из кувшина, кивнул. «Прекрасное вино. Ты по-прежнему владеешь виноградниками на экваторе?» «Да, мой друг». «А контрабанда животных дает тебе прибыль?» «Очень небольшую, Кей. Я думаю, не заняться ли работорговлей?» «Прибыльный бизнес». «Трудно. Мой возраст велик, Кей». «Ты не заслужил атан?» «Увы, Кей. Я думаю, что, выдав тебя правительницам территории, получил бы это право. Немного яда в вине, и ты бы ослаб, убийца». «Что ж, всегда чем-то приходится жертвовать». «К сожалению, да. Будь силен и счастлив, Кей». Дач и Джассон обменялись недопитыми кувшинами. «Ты веришь в Бога?» — полюбопытствовал Кей. «Ты же знаешь, что мы атеисты, мой маленький друг». «Вы атеисты?» «Как интересно». Дач отпил вина, резко протянул его замершему в сторонке сыну Джассона. «Подогрей». «А вот я узнал, что Бог и вправду существует». «Это ваш Бог», — заметил Джассон. «Да, действительно». Кей засмеялся. «Ты и не представляешь, как прав. Но жаль, что вы не верите в Бога». «По этим вопросам лучше консультироваться у алкарисов». «Я уже сделал это. Кстати, Джассон, вся область космоса Алкари вскоре исчезнет из нашей реальности. Они уходят из Вселенной». «Хорошая информация». Щеки мршанца надулись, глаза сузились, блеснув в полутьме. «Она может принести мне право Атана». «Я рад». «Твое здоровье, Кей». Томми, медленно потягивающий вино, уже перестал чему-либо удивляться. Его покинул даже страх. Джассон, вероятно, не собирался их выдавать, но в любом случае первый же бокал вина пригасил всю тревогу. Это был странный напиток, молодое мршанское синее. дающий легкость сознания, эйфорию и одновременно делающий тело собранным, как стальная пружина. Визит на Фиернос теперь казался ему прекраснейшей идеей, а лиса переросток по имени Джассон – мудрым и благородным существом. «Джассон», – начал Томми. Кей и мыршанец повернулись к нему. «Есть ли еще люди, близкие мыршанцам, как Дач?» «Нет», – твердо ответил Джассон. «Ты хочешь знать, почему Симмата моего друга?» «Да». «Он не старается нас любить. Он старается просто понять. Никому не нужна любовь чужих, ни людям, ни Булрати, ни мыршанцам. Понимание – вот чего не хватает в мире. Понимание и стремление понять. Много лет я жил среди людей, развлекал их, рисковал жизнью, потому что старался понять». «Я ответил?» Томми кивнул. «Он не воспитан как должно», — похлопывая мршанца по плечу, сказал Кей. «Но он хороший. У него есть шанс». «Молодежь испортилась везде. И в империи, и в территориях». Мршанец совсем по-человечески вздохнул. «Так тебе не нужна помощь?» «Нет, просто вино и беседа, пока мой корабль заправляют. Потом я полечу к Богу». «Что ж, удачи в поисках несуществующего». «Вина, мисс Мато?» Молчаливый подросток-мршанец подал новые кувшины.